С земли до меня донесся тяжелый вздох. Я не видел, но знал, что там происходит. Один за другим темные дозорные выходили из сумрака. Кидались к припаркованным вокруг здания машинам, спеша увести их подальше от деревьев. Пригибаясь, бежали к соседним домам. А следом покидали оцепление светлые маги. Некоторые для тех же простых и понятных человеческих действий. Вот только большинство, я знал это, оставались на месте, вглядываясь вверх на крышу здания. Тигренок с виноватым на всякий случай лицом, Семен с мрачной улыбкой иного, повидавшего и не такие бури, Игнат с неизменно искренним сочувствием. «Я не смогла этого сделать», — сказала Светлана. «Гестер, простите, я не смогла». «Ты и не могла», — ответил я. «Да и не должна была». Я раскрыл ладонь, посмотрел на маленький кусочек мела, который в моих руках стал просто мокрым и липким кусочком мела, заточенным с одной стороны, неровно сломанным с другой. «Давно понял?» — спросил Гессер. Подошел, сел со мной рядом. Его щит раскинулся над нами, и рев урагана стих. «Нет, только что». «Что происходит?» — выкрикнула Светлана. «Антон, да что происходит?» Ей ответил Гессер. «У каждого своя судьба, девочка. У кого-то править чужие жизни или ломать империи. У кого-то просто жить». «Пока дневной дозор ждал твоих действий», — пояснил я. Ольга, взяв вторую половинку мела, переписала чью-то судьбу. Так, как хотелось Свету. Гессер вздохнул, протянул руку, коснулся Егора. Мальчик зашевелился, пытаясь подняться. «Сейчас, сейчас», — ласково сказал шеф. «Все уже кончилось, заканчивается». Я обнял мальчика за плечи, положил его голову себе на колени. Он снова затих. «Скажи, зачем?» — спросил я. «Если ты все равно знал все наперед». «Даже мне не дано знать все». «Зачем?» «Да потому что все должно было быть естественно», — с легким раздражением ответил Гессер. «Только так Завулон мог поверить в происходящее. И в наши планы, и в наше поражение». «Это не весь ответ, Гессер». Я посмотрел ему в глаза. «Далеко не весь», — шеф вздохнул. «Хорошо. Да, я мог сделать и по-другому. Светлана стала бы великой волшебницей, вопреки своему желанию. Егор, вопреки тому, что дозор и так ему задолжал, превратился бы в наш инструмент». Я ждал. Очень хотелось знать, скажет ли Гессер всю правду, хоть однажды. «Да, я мог сделать и так», — Гессер вздохнул. «Вот только, мальчик мой, все, что я делал, помимо великой борьбы света и тьмы, все, что я делал в 20-м столетии, было подчинено одному, разумеется, не в ущерб делу». Мне вдруг стало его жалко, нестерпимо жалко. Может быть, первый раз за 1000 лет великий маг, пресветлый Гессер, истребитель чудовищ и страж государств, вынужден был сказать правду до конца. Не такую красивую и возвышенную, как та, о которой он привык говорить. «Не надо, я знаю!» — крикнул я. Но великий маг покачал головой. «Все, что я делал», — отчеканил Гессер, «было подчинено еще одной цели — вынудить руководство полностью снять с Ольги наказание, вернуть ей все силы и позволить вновь взять в руки мел судьбы. Она должна была стать равной мне, иначе наша любовь была обречена. А я люблю ее, Антон». Светлана засмеялась. «Тихо, тихо». Я подумал, что она даст шефу пощечину, но, наверное, я до сих пор ее совсем не понимал. Светлана опустилась перед Гессером на колени и поцеловала его правую руку. Маг вздрогнул. Он словно утратил свои бесконечные силы. Защитный купол стал дрожать и таять. Нас вновь оглушил рев урагана. «А судьбу мира снова будем менять?» — спросил я. «Помимо наших маленьких личных дел». Он кивнул и спросил: «Ты не рад этому?» «Нет». «Что ж, Антон, нельзя ведь выигрывать во всем. И мне это не удавалось. И у тебя не получится». «Знаю», — сказал я. «Конечно же знаю, Гестер. Но все равно этого так хочется». Январь-август 1998 года. Москва. В тексте книги использованы фрагменты из песен групп «Пикник», «Воскресенье», «Сплин», «Blackmore's Night».